Котя поплотя, ушеренька и капотя. По морозю лапки полез на палатки. Стали лапки греться, неде котку деться. Полез бы он выше, дык боится мышек. Полез бы до ловки, боится коровки. А мышечки заядуть, а коровки забадуть. Люли-люли-люли, дети все поснули. Мой сыночек будет спать, а я буду колыхать. Бай, бай.